68. 16 мая 1915 года. Дорогая моя детка, пишу тебе, сидя на ящике из-под снарядов, покуривая сломанную сигару, склеенную полоской папиросной бумаги. Сигарой угостил меня Поль, возвратившийся из отпуска. Он провел дома 4 печальных дня, видел опустевшую комнату, ходил на кладбище, разговаривал со своей 3-летней дочуркой, которая ничего еще не знает, ничего не понимает. К нам он вернулся в тот день, когда нас перебрасывали на север. Вчера и сегодня мы извлекали убитых из захваченных нами окопов и хоронили их. Какое удручающее впечатление, детка моя! Действительно, истинное представление об ужасах этой громадной бойни можно составить, только побывав на таком вот поле сражения. Длина его 4 километра. Вспаханная земля и зеленеющие поля перерезаны 5 линиями окопов. Несколько дней назад их захватили после 2-часовой атаки нашей части, находившейся в первой линии окопов. Это были алжирские и сенегальские стрелки. Когда наши 75-миллиметровки разворотили немецкие окопы, снесли колья из ограждений из колючей проволоки, солдаты бегом пробежали эти 4 километра, прыгнули в окоп, в один миг перебили там всех, выскочили и опять-таки бегом бросились к следующей линии окопов. Убитые немцы лежат в воронках от снарядов, местами громоздятся целыми кучами. На лицах у них застыла гримаса боли, выражение ужаса, мольбы. Видно, что все здесь было сметено ураганной атакой, возвратившей нам этот обширный участок, который не окинешь взглядом. Из атакующих, благодаря молниеносной быстроте натиска, погибли немногие. Лишь несколько могучих негров, несколько алжирцев с энергичными юношескими лицами лежали в зоне проволочных заграждений, там, где снаряды разорвали проволочные нити и где приходилось перерезать их одну за другой. А на равнине убитых почти нет. Снаряды изрыли все поле сражения. Всюду огромные воронки. На каждом шагу натыкаешься на крупные и мелкие осколки. Кое-где валяются винтовки, ранцы, вещи, выпавшие из разодранных мешков, рубашка, носовой платок, феска, берет. Кроме негров, в атаке участвовали альпийские стрелки и пехотинцы. В окопах настоящая свалка. Груды винтовок, патронов, гранат, ракет, амуниции вперемешку с трупами. Окопы сейчас не похожи на окопы. Они потеряли свою форму. Засыпанные землей, стенки выпятились горбами, разрушены. Это земляные развалины, где, однако, сохранились еще следы весьма усовершенствованного оборудования, прекрасно устроенные землянки, забитые пустыми бутылками и консервными банками, зубчатые брустверы, ступеньки для стрельбы, заграждения от пуль, склады патронов и инструментов, электрические звонки и так далее. Мы нашли тут письма солдатских жен, жалобы на нищету и на то, что война затянулась, фотокарточки родных, массы белокурых детей, немецкие газеты, где военные сообщения не совпадают с нашими, и в изобилии благочестивые брошюрки, книжечки с военными молитвами. Во всех письмах немецкие женщины уповают на Господа Бога, как на надежного друга Германии. Еще я нашел белый флаг, которым немцы воспользовались для пресловутого трюка мнимой сдачи в плен. Словом, у меня очень богатый материал о войне, смею заверить. Солдат и орудий здесь невообразимое количество. Мы видели новобранцев призыва 15-го года, желторотых юнцов в новеньком обмундировании. Жалко смотреть на них. Думаю, что мы здесь не останемся. Наша миссия, судя по всему, выполнена. Мы прибыли в качестве подкрепления, но оно не понадобилось. Из газет вижу, что об операциях в нашем секторе говорят очень много, и для этого есть основания. Жаль, что у меня было мало пленки. Я транжирил ее, а в важный момент у меня осталось только 4 катушки. Я уже заказал пленку в разных местах, не беспокойся об этом. Да ты бы, вероятно, и не смогла найти ее даже в Париже. А мои здешние приятели хотят достать ее для меня у специалистов-фотографов. А Италия-то? Какова? Крепко прижимаю тебя к сердцу. Перевод немецких писем, приложенных к письму от 16 мая 1915 года. Мангерс, 3 мая 1915 года. «Дорогой Иосиф, 28 апреля мы получили сразу все твои письма и открытки. До этого 3 недели ничего от тебя не получали. Я уж потеряла всякую надежду. Ты представить себе не можешь, дорогой сынок, как я обрадовалась, когда получила письма и увидела твой почерк. Получила и карточку, где ты снят во весь рост. 1000 раз спасибо за нее. Дорогой мой, ты очень плохо выглядишь. Надеюсь, ты не голодаешь? Напиши, если тебе чего не хватает. Я буду посылать тебе посылки каждую неделю. Дорогой мой, молись, проси Пресвятую Деву, чтобы она послала мир. Мы, дорогой, все здоровы, чего и тебе желаем. У нас сейчас много работы. Сегодня кончили сажать картошку. Вчера был сильный дождь и гроза, и теперь похолодало. А зимой хлеб растет хорошо. А как у вас, дорогой? Хорошая погода или все идет плохо? Дорогой сын, Б получила твою открытку, она 1000 раз благодарит и шлет поклон. Всякий раз, как они получают от тебя открытку, они не знают уж, как и выразить свою радость. А теперь, дорогой сын, я хочу тебя спросить об одной вещи. Слышал ты, как ведут себя те, кто приходит в окопы? Я надеюсь, что тебе ничего плохого не сделают. Если бы подумали хорошенько, сколько кругом горя, то, наверное, не пришло бы в голову делать такие штуки. Так вот, дорогой, скажи, ты слыхал про это? А теперь кончаю письмо и много раз кланяюсь тебе. Бранденбург, 13 мая 1915 года. Дорогой Иоганн, получила твои открытки и письмо, и очень обрадовалась. На карточке ты очень хорошо вышел. Мы все надеемся, что эта злая война скоро кончится, и вы все вернетесь. Вилли теперь в России и через неделю будет в окопах. Макс до августа останется в Брюсселе. Но все еще может измениться. Сегодня праздник, Троица, и как жаль, что тебя нет с нами. Но ты не очень горюй. Вспомни, что 1000 людей разлучены с близкими. Главное, чтобы ты вернулся. Завтра пошлю тебе 50 папирос. Денег у меня, сам знаешь, немного, но что могу, с радостью даю тебе. Все тебе кланяются. Твоя невестка. Пиши поскорее. Я пошлю тебе немного почтовой бумаги. Если тебе чего-нибудь хочется, дай знать. Я постараюсь выполнить твою просьбу. Аахен, 20 апреля 1915 года. Экс-Ла-Шапель. Дорогой Иоганн, спасибо тебе за письма и открытки, и большое тебе спасибо за деньги, дорогой Иоганн. В вербное воскресенье мы все вспоминали о тебе и жалели, что тебя нет с нами, но послали тебе посылочки, и надеемся, что ты получил их. Дорогой Иоганн, напишу тебе про Йозефа. Он просил отпуск, но не получил. Мы написали прошение майору, и он разрешил отпуск на 4 дня. Йозеф приехал в пятницу, во 2:00 ночи, вместе с фрицем П. Они бросили в окно камешки, и Анна первая услыхала. Она встала, подошла к окну, и как узнала Йозефа, закричала: «Малыш приехал!» Мы все повскакали с постели. Франциска бегом спустилась по лестнице и отперла дверь. «Представить себе не можешь, до чего мы обрадовались, когда увидели Йозефа. Мы не собирались справлять Пасху, но раз Йозеф приехал, то мы устроили праздник. Как мы жалели, что тебя нет! Мы надеемся, что Господь пошлет нам скоро мир, и вы вернетесь домой живыми и здоровыми. Все вы тебе низко кланяются. До свидания. Да хранит тебя Бог».